Интерлюдия 5. Получив краткое наставление, очевидную задачу, почти вся защита логова, почти все его жители двинулись на подмогу целому клану ящеров. Их было мало. Эта помощь была лишь каплей в море, но иногда и капли хватает, чтобы вызвать цунами. Пошли все. Но лидер решил оставить одного ящера с собой. Остался самый молодой и самый неопытный, тот, который вырос совсем недавно. Он сейчас был бы лишь обузой для остальных, так как не мог из-за своей неопытности достаточно хорошо сражаться, а из-за низкого уровня не мог носить достаточно хорошее снаряжение, что оставалось в запасах иного. «Я не отпущу этого юнца с вами», достаточно строго сказал Иной всем остальным членам его фракции, что было не в его духе. «Он слишком слаб, и это будет для него верная погибель. Тут он будет в относительной безопасности, как минимум из-за моего присутствия». «А если на вас нападут?» – спросил Леголас достаточно тревожным тоном, все еще не придя в себя после длительного марафона. «Если нападут, то он будет последней линией обороны между людьми и мирной частью нашей фракции. Но если честно, то он со мной гарантированно станет сильнее. Вы все это прекрасно знаете. И выдайте оружие повару и кожевару. Они тоже останутся тут. Больше толку будет». Все лишь согласно кивнули, а потом под торжественные пинки под зад и слова напутствия с угрозами в стиле «без победы не возвращаться» Иной отправил всех на задание, возможно, одно из самых решающих в жизни его логова. Что об этом думала ничего не ведающая часть фракции? Что они идут спасать своих соплеменников? Что они просто будут в случае чего мстить за погибель своего племени? Скорее всего, так и было. Но игроки прекрасно понимали, что Иному просто уже надоело сидеть сложа руки, что ему нужно, наконец, действовать, развиваться и показывать свой авторитет. Ему надо, чтобы весь мир считался с ним, чтобы он был не просто боссом, а угрозой мирового класса. Но это будет в далеком будущем. А сейчас важно то, что они делают в данный момент. Им необходимо было любой ценой сначала обеспечить прикрытие и отступление мирного населения, пока майнер защищает совет старейшин. При этом, исходя из рассказов когда-то живущих там ящеров, стало понятно, что совет – единственное место сбора, куда могут убежать во спасение мирное население племени. «Надо торопиться!» – приказал Юрий, ибо на эту миссию он был назначен главным. А если они встретят Элис, то власть перейдет в ее руки. «Чую запах гари и дыма. Если свериться с картой, то нам еще осталось пару километров, а уже гарь. Похоже, сражение идет уже достаточно давно, и шансов у нас все меньше». «Думаешь, мы вообще успеем?» – спросил Пони, который просто был безумно доволен своим новым шлемом, хотя сейчас был максимально сосредоточен. «Есть вероятность того, что мы просто придем на побоище. Люди уйдут, а все остальные погибнут». «Когда мы уходили, Иной сказал, что племя ящеров потеряло много очков силы, но все еще держится. А это уже факт того, что они до сих пор живы и ведут бой. Либо смогли куда-то отступить». «Надеюсь, они отступили», – с переживанием и печалью в голосе сказала сова, что шла с двумя временно дарованными ей мечами. «Не хочется прийти туда, где будет гора трупов». Следующие минут пять группа совершила марш в молчаливом состоянии. Бежать становилось все сложнее, ибо запах гари становился все сильнее. А иногда лесную тропу поглощало дымом, из-за чего отряд сбивался с пути. Но ящеры всегда ходили этими тропами. Они знали, что тут к чему. Первый отряд из войска людей встретился примерно в полукилометре от места сражения. Они были все побитые и уставшие. Расправиться с ними было как два пальца об землю ударить. Но все равно отряд оказался немаленький. Попотеть пришлось. Что было самое удивительное, Отряд фракции Иного не замечали до самого последнего момента. Люди были очень измотаны, их доспехи и кожа были в саже и запекшейся крови. Да и просто на тропе было плохо видно. Отреагировали они только тогда, когда первая тройка воинов легла от слаженного выстрела лучников. «Опять ящеры!» Кто-то истошно завопил, а второй ряд, что шел ровно за тройкой уже мертвых воинов, начал пятиться назад. Следующим шоком для людей было, что на стороне ящера оказалась тройка игроков. Для противника пони, сова и Юрий воспринимались просто людьми, но все равно они не ожидали, что ящерам будут помогать люди. Увидев своих, люди подумали, что те им помогут и нападут на ящеров, но все оказалось совершенно наоборот. Выставив свой щит вперед, Юрий пошел тараном на дрогнувший строй противника, буквально разнеся в стороны два ряда. В эту брешь тут же ворвалась сова и еще пара воинов-ящеров. Сразу же началась схватка. Что отличало профессиональных воинов от обычного сброда? Отношение к нападению и скорость реакции на это нападение. Среди бредущего строя оказалась пара сержантов, что тут же приняли командование на себя. И в этот момент удачный рисунок боя для ящеров и игроков тут же изменился. «Всем рассредоточиться! Взять их в кольцо! Их меньше почти в три раза! В живых никого не оставлять!» Кричал один из сержантов, а второй все это дублировал в конце строя. Люди тут же начали выполнять команды. Те, которые были первыми, тут же начали углубляться внутрь строя, не позволяя нанести по себе серьезные удары. А остальные достаточно быстро начали рассредоточиваться вокруг отряда ящеров. Рисунок боя получился откровенно хреновый. Люди несли потери, но и сражение уже начинало переходить в избиение младенца. Первая потеря среди ящеров пришлась на лучников. Никто не ожидал, что копейщик решит пожертвовать своим оружием, чтобы совершить убийство. Никто не ожидал, но копейщик сделал это. Он просто бросил свое копье, пронзив грудь уже приготовившегося к стрельбе ящера. В следующее мгновение тело ящера рухнуло на землю и не исчезло, как это обычно происходит, а просто осталось лежать. Сам мир решил, что они не будут возрождаться в этом сражении. Если они умрут, то навсегда. Осознание этого факта мгновенно вцепилось в сознание каждого, кто сражался на стороне иного. Они больше не обладали бессмертием, они не могли возродиться, и из-за этого они начали сражаться еще более яростно, еще более слаженно. «Мама!» Крикнул кто-то из второго ряда смыкающегося кольца людей, а потом послышались звуки неприятного бульканья. Яростный женский крик пронзил уши каждого находящегося на тропе. В сердца одних этот крик вселял леденящий страх, в сердца других он вселял вдохновение и надежду. Одни знали, кто пришел на помощь, вторые просто не понимали, как в одно мгновение легло сразу пять воинов. «Элис!» — привлекла внимание бестии сова. «Лови!» Подняв голову на крик совы, девушка тут же поймала два клинка, летящих в ее сторону. Она не стала разглядывать их, не стала удивляться тому факту, что ей просто так дали новое оружие. Она просто схватила их поудобнее и начала рубить всех, кто попадался ей на пути. Временами Элис хватало даже просто одного удара, чтобы лишить противника боеспособности, чтобы его шкала жизни, которую видели только игроки, ушла в нулевое значение. Иногда случалось, что шкала уходила в отрицательное значение. Это означало, что человек сейчас в коме, либо при смерти, но есть еще шанс его спасти. Сова же достала из инвентаря свое старое оружие и продолжила битву уже с ним. Меч и маленький щит «Баклер», который она предпочитала огромному и неповоротливому башенному щиту, давал ей мобильности и позволял блокировать часть ударов. Защиты такой щит, конечно, давал куда меньше, но если с ним умело обращаться, то рисунок боя будет получаться очень интересный. Все остальные, воспользовавшись тем, что Элис создала брешь в строю людей, и тут же ломанулись в эту брешь, не забывая о том, что надо прикрывать друг друга. Здоровье всех и так просело ниже некуда, держались кое-как только игроки, да Гектор с Леголасом. Они и выходили из смыкающегося кольца последними. Запас сил у людей уже начал подходить к концу. Они не смогли в моментальном налете и быстром окружении взять верх, из-за чего их дух оказался подорван. Они стали чаще пропускать удары. Чаще тела людей становились частью пейзажа. В общем, они стали проигрывать все стремительнее. В конечном итоге, когда людей осталось уже столько же, сколько и ящеров с игроками, они начали отступать. Самым первым, что неудивительно, дал стрекача один из сержантов, тут же пав от стрелы Леголаса, который каким-то чудом умудрился устоять больше 3 секунд на спине Гектора. «Опа!» – подметил этот момент Дархан. «Я, кажется, знаю, что именно создам для вас двоих». «Кому чего?» – измученным голосом, но с улыбкой на лице сказал Юрий, после чего добил последнего сопротивляющегося противника. Всех, кто пытался отступить, ждала смерть от стрел. Но один воин все же смог отступить. Это было опасно, ведь он мог предупредить всех о том, что на стороне племени ящеров выступила фракция иного. Но сейчас просто не было времени его преследовать. 2 минуты на отдых. Тут же начала отдавать распоряжение Элис. А потом выступаем. Там было жуткое сражение, я за ним наблюдала. Хотела вмешаться, но не стала рисковать. А когда увидела туда-сюда бегающего Леголаса с еще 2 лучниками, поняла, что скоро будет подмога. «А почему сама не пришла на подмогу?» – спросил Пони после того, как сделал несколько глотков из склянки с красной жидкостью, восстановив свое здоровье почти на максимум. «Ты бы нам очень здорово помогла. Следила за тем, что происходит там». С нейтральным выражением лица еще раз сказала девушка. «Информация – это сила. Нам нужно было знать, куда мы пойдем и на что подписываемся. Когда я уходила от поля боя, от деревни там уже почти камня на камне не оставалось. Но бой рядом с каменным домом все еще шел». «Определенно, майнер еще там», – сказал с некой надеждой Леголас. «А значит, что не все потеряно». «Надежды мало на это», – немного нахмурившись, сказала девушка. «Пришло почти 1000-ное войско, а ящеров, по моим подсчетам, было около 3-4 сотен. В общем, силы явно были неравны. Причем я считала всех, и детей, и женщин, а значит, боеспособных было еще меньше». «Тогда нам точно надо спешить», – сказал кузнец, похлопав молотом себе по раскрытой ладони. «Чем дольше мы ждем, тем меньше шансов, что мы успеем кого-то спасти. Силы, они не бесконечные, даже у такого хорошего воина, как Майна». Все согласились с кузнецом, так что посиделки закончились, когда 3 бутылки с красной жидкостью прошлись по всем членам фракции. Так что, почти полностью восстановившись, отряд двинулся дальше. Когда они прибыли на поле боя, там оставались только единицы людей. Кто-то подметил, что было множество следов от ботинок, уходящих прочь от деревни. Бой был проигран, а отряд не успел. Все было напрасно. И лишь 2 блестящих глаза на фоне разрушенного каменного здания привлекали внимание игроков. Ибо все игроки знали, что эти глаза означают. Конец интерлюдии 5.